Саша Степанова. Двоедушница. Эпизод 7. Падение. Бажена. «Бажена значит Божья», — говорила мама, повязывая ей на голову платок. С вечера читались «Богородица, Дева, радуйся» и «Отче наш». Есть и пить перед причастием было нельзя. От голода становилось еще холоднее. Бажена ежилась, натягивала поверх платка капюшон и тащилась за мамой, загребая снег огромными сапогами, отданными кем-то из соседей. Кажется, раньше в них ходил мальчик. Маминого бога она боялась, но еще сильнее боялась ада. Ад был совсем недалеко, и оттуда за ней наблюдали. Каждый поступок приближал его или отдалял. Мама рассказывала про одну девочку, которая не молилась, не причащалась и покрасила волосы. Эта девочка заболела и впала в кому, а когда очнулась, то на вопрос, как себя чувствует, ответила, что была в настоящем аду. За каждый грех черти заставляли ее глотать раскаленный уголь, и ее жгло изнутри адское пламя. А потом убили Алину. Алина продавала кассеты и компакт-диски в полуподвальчике недалеко от их дома, и Бажена иногда забегала посмотреть новые. Волосы у Алины были крашеные, уши проколоты в 10 местах, а еще ногти черные. Когда убивали Алину, Бажена была в школе. Только по пути обратно увидела, что возле торговой точки много людей и машин. Кто-то зашел в полуподвал и запер дверь, а потом истыкал Алину ножом так, что ее опознали только по одежде. Того, кто это сделал, так никогда и не нашли. Но Бажена знала, это случилось потому, что Алина обращалась к дьяволу, когда слушала тяжелый рок и надевала черное. Вот дьявол ей и ответил. К Бажене он подбирался тоже. После убийства Алины в церкви ей становилось плохо. Кружилась голова, в ушах нарастал тоненький писк, и Бажена на ощупь пробиралась сквозь толпу, чтобы присесть снаружи и подышать. Чуть позже появлялась разъяренная мама, не понимающая, почему дочь наотрез отказывается возвращаться. После нескольких таких эпизодов попытки причастить Бажену прекратились, зато в мамином лексиконе появилось словечко «бесы». Отец, тренер детской сборной по карате, посмеивался. Ее бесы называются проблемы с сосудами. Возрастное, пройдет. Мама взрывалась. Не богохульствуй. А он уезжал на соревнования все чаще и все более надолго. По вечерам мама пила. Через день, потом каждый день. И вот уже не только по вечерам. Как-то проговорилось, что у папы вторая семья. Подруга из класса помогла покрасить волосы в черный. Бо шла тогда домой и думала, что нет никакого дьявола и нет никакого бога. Давненько она в церкви не бывала. И не особо туда стремилась, но впервые за 6 лет сложила в щепоть пальцы и с поклоном перекрестилась, прежде чем ступить за монастырскую ограду. Костик и Мавр Волф обогнули ее как чумную. «Нам туда». К счастью, Костик указал не на храм, а на двухэтажный домишко из красного кирпича. Этакий мрачноватый теремок. Детская площадка во дворе пустовала. «Это монастырь», — еще раз убедилась Бо. «Твоя знакомая в монастыре живет?» «Милена?» «Нет, она...» Внезапно Костик развернулся и замер перед ними со спрятанными в карманы руками и смятением на лице. «Я все думал, как вам рассказать. Дело в том, что Милена не такая». «Да ты просто спец излагать», — ухмыльнулся Мавр Волхв. «Не такая. Ну, понятно, чё». Костик опасно прищурился. «Намерен хамить? Вали отсюда. С Миленкой так нельзя. Она все понимает». Бо, которая вовсе не собиралась отказывать незнакомой девочке в способности все понимать, гадала, с чего вдруг Костик такое предположил. Он же, передумав объяснять, молча зашагал к дому. Разбросанные на площадке игрушки и яркие качели не вязались с тишиной вокруг. Не может быть так тихо там, где есть дети. Игуменья Варвара. Так она представилась. Ни адом, ни богом не запугивала. Молиться не заставляла. Просто усадила за накрытый даже в такое позднее время стол. Бо о многом хотела ее расспросить, но вместо этого жевала вареную картошку и винегрет. Посматривала на голубцы с грибами и пыталась понять, что изменилось с тех пор, как матушка Варвара протянула ей маленькую сухую ладонь и сказала: «Здесь дом для всех, кто его ищет». Бо точно знала, где ее дом, но тут, в совершенно приютской с виду столовой, внезапно почувствовала себя на своем месте. И то ли переросла подростковая проблема с сосудами, то ли бесы, наконец, покинули ее. Однако запах ладана и вид икон больше не вызывали желания спасаться бегством. Костик, который, очевидно, не раз бывал в обители раньше, расспрашивал игуменью Варвару о подруге. Успевает ли по учебе? Прочла ли книгу, которую он ей передавал? Еще про уроки французского. Бо встряхнулась, задремала, что ли? Нет, действительно, обсуждали уроки французского. А потом он как бы невзначай поинтересовался, удается ли Милене совмещать занятия и охоту на Есми. Опять не выдержала Бо. «Очередная двоедушница?» «Она вообще не очередная», — обиделся Костик. «Милена — вундеркинд. Ей 9, а 9-летних двоедушников не бывает. Ну, раньше не было». «У Милены Коршуновой, — заговорила игуменья, — трисомия по 21-й паре хромосом. Синдром Дауна, понимаете? И, к сожалению, тяжелые когнитивные нарушения». У нас замечательный обученный персонал, но Милена... Костик ерзал на стуле и нетерпеливо кивал. Даже тарелку с голубцами отодвинул. Было видно, что ему хочется рассказать о Милене самому, но перебивать он не осмеливается. Как вы уже поняли, Милена двоедушница, и ее вторая душа развивается стремительно. Пока что с ней занимаюсь я. По ночам, разумеется. Но скоро моих знаний окажется недостаточно. Раньше к девочке приезжала Любовь Петровна. Во всем, что касается феномена Милены, она разбиралась намного лучше. Трагично ушла. И так рано. Царствие небесное. И Костя вот не бросает нас. А больше никого нет. И я не знаю, как быть. Когда начался хаос, с готовностью подхватил Костик, Миленка стала выбираться в город за Есми. У меня нет наставника, и это не я ее, а она меня учила. Но мы разные. Ей не приходится убивать. Совсем. Она говорит с ними, и они сами за ней идут. И позволяет провести ритуал. Я тоже пробовал, но меня дед на кладбище так ободрал, что чуть кожа не слезла. Утешительница, опустила веки игуменья Варвара. Так мы ее называем. В наступившей тишине на улице скрипнула, приходя в движение, качель. А вот и Миленочка погулять вышла. Бо пробрал озноб. Игуменья Варвара сощурилась, вглядываясь в крупный циферблат наручных часов. «Вам приготовили спальня. Я провожу, а потом буду ждать вас в классах». «В классы она приглашала вторые души после того, как уснут первые», — догадалась Бо. Сама она ложиться не собиралась, и когда Костик уверенно зашагал по узкому, скудно освещенному коридору, шепнула монахиня: «Можно я с вами?» Выспалась в дороге. «Да, разумеется». Если раньше та могла не распознать в Бо обычного человека, то сейчас это наверняка произошло. Жестом предложив Мавру-волхву следовать за Костей, она развернулась и бесшумно направилась к лестнице. Бо одолевали вопросы. «Скажите, — робко начала она, — вам не кажется, что вторая душа Милены и вообще все вторые души — это, ну, от лукавого? Скоро ты увидишь Милену и сама все поймешь. Девочка — часть промысла Божьего. Он послал ее нам, чтобы мы поняли, как сложен его замысел и как много в нем того, что нам не дано понять. Укрепить нас, маловерных. Если Милена и те, кого она провожает в мир иной, не свидетельство его бытия, то я не знаю, какие свидетельства еще нужны. А про изнанку мы с сестрами не спрашиваем. Есть знание, которого даже самый крепкий рассудок не выдержит. Бо вспомнила историю, рассказанную Игоне о своем бывшем друге Девлинском. Она хотела обсудить и это тоже, но почему-то спросила. «Скажите, а если ребенка тошнит в церкви, это значит, что он одержимый?» «Скорее всего, у ребенка проблемы с сосудами», взмахнула рукой игуменья Варвара и распахнула перед Бо дверь. Вероятно, это и были классы. Небольшой кабинетик с меловой доской, учительским столом и всего одной партой. За ней, уткнувшись в книжку, сидела обыкновенная девятилетка с по-взрослому постриженными асимметричным каре волосами. Едва заметив игуменью, она вскочила и бодро выпалила. «Бонсуар, мама! Аншанте де ву вуар!» Монахиня засмеялась низким грудным смехом. «Скоро не я, а ты будешь давать мне уроки, дорогая!» «Прононси ансьон комса? Патхавит!» Бо зажмурилась и помотала головой. Открыла глаза. Гордый собой Костик, который внезапно заговорил, как какой-нибудь Жак, никуда не делся. Мавр Волхв тоже был здесь. Вот только вошли они, не через дверь. Бо размышляла об этом, пока Милена обнимала Костика, а затем дважды повторяла собственное имя в ответ на «это Бажена» и «это Волхв». «Можно Милена сегодня прогуляет?» Нахально поинтересовался Костик, не выпуская ее руки. Игуменья Варвара поджала губы, смотря что она приобретет взамен неполученных знаний. «Так разговорную практику же!» «Только никаких мне азартных игр!» Шутливо погрозила пальцем игуменья, и Костик запросто ей это пообещал. Кажется, они друг друга поняли. Кто бы мог подумать, что в голове этого разгильдяя, который только и делал, что играл в танчики в штабе поискового отряда, скрываются такие лингвистические познания. «Кость, а ты где так по-заграничному выучился?» — поинтересовалась Бо. Он, кажется, только того и ждал, вон, весь засветился. «Называй меня Тин, пожалуйста, ночь же. 67-я гимназия, и это я еще прогуливаю». Бо отыскала взглядом Милену. Подпрыгивая, размахивая руками, та взахлёб рассказывала о чём-то вологодскому недомертвецу, лет на 10 себя старше. Сумка Hello Kitty хлопала её по спине. «Ты знаешь, как Милена стала двоедушницей?» «Ещё бы, блин!» Тин мгновенно помрачнел. «Они на самом деле сёстры. Миленка пришла из школы, увидела, что батя беременную мамку бьёт, ну и влезла между ними. Батя ей голову проломил, а врачей запретил вызывать. И они ее просто в кровать уложили, чтобы она поспала, а утром стало бы как раньше». «Капец!» — не выдержала Бо. Причем ее мать не то чтобы поняла, что дочь спасла ей жизнь. Она родила недоношенную девочку как раз, когда Милена умирала в этой кровати, и назвала ее так же, а что такого? Никто не заметит. Подумаешь, на 10 лет младше и с лишней хромосомой. Я как-то предлагал Миленке заявиться к ним ночью, чтобы они от страха кони двинули. Но она вообще добрая, Миленка. И сестру свою любит, сидит возле нее часто. А потом приехала какая-то женщина из их деревни и сказала, что Миленкиного батю забрали. Он, короче, ее мамку убил все-таки». «Да», — сказала Бо. «Если и существовал способ обратиться к дьяволу, то это была не музыка и не черные волосы, а бухло». Милена и Волхв дожидались отставших у ворот монастыря. Будто вспомнив что-то, Милена метнулась на задний двор, а когда вернулась, рядом вышагивала здоровенная лохматая псина. При этом собака натурально лыбилась во всю пасть. «Мы ведь все равно не можем идти через полупуть, да?» Милена посмотрела на Бо. «А Гелла так гулять любит. Можно я ее возьму?» Право на окончательное решение явно предоставлялось ей. И Бо пожала плечами, мол, да как хочешь. За воротами Милена отстегнула поводок, и собака унеслась в кусты. «Мрачноватый у вас город», — поделилась Бо, рассматривая черные вышки ЛЭП, по обе стороны от которых тянулись одинаковые пятиэтажки. «Чувствуешь, да?» — отозвалась Милена. «Здесь вообще никому не надо жить. В лесу есть место, где деревья изогнуты к северу, хотя остальные растут ровно. Там люди часто пропадают». «Я слышала про ваш лес, только думала, что он под Арзамасом. помню поиски. Реально проклятый какой-то. Арзамас-23 построили на месте брошенной деревни. И никто не знает, почему оттуда ушли жители. Они даже вещи свои в домах оставили. Или, подал голос Волхв, тоже заблудились в этом вашем лесу. Видела тут Есми? Может, их поспрашивать? Нет, из старых деревенских никого не видела. Но здесь много других. Шли вдоль железнодорожной насыпи. Похрустывал под ногами гравий. Чуть слышно гудели провода. Гела изредка мелькала между деревьями, но держалась сама по себе. Вот, видите? В лесополосе белели стены какой-то развалюхи. Это киношка, пояснила Милена. Бывшая автомастерская маньяка Кудрявцева. Он привозил сюда девушек, брал шланг от пылесоса и... Спасибо, поморщилась Бо. Я обязательно о нем почитаю. Спасибо. А дорогу, по которой мы сейчас идем, называют лесенкой самоубийц. На участке пути от киношки до старой чулочной фабрики чаще всего... Кто-нибудь понимает, какой у нас вообще план? Трое неживых обменялись растерянными взглядами. «Нужно узнать, где сейчас Арсеника», — напомнила Бо. «Так мы вроде и пытаемся», — сказал Тин, но как-то неуверенно. «Лично мы ищем Есми», — не поддержал Волхв. Плевать они хотели на Арсенику и на хаос. Пусть даже весь мир превратится в одних Есми. Им ведь от этого только лучше. Да пошли они. Нужно с чего-то начать. Попросить Нику прислать свою фотографию? Ходить с ней и опрашивать людей? Милена замерла прямо перед ней, кажется, еще немного, и погладила бы по щеке, чтобы утешить. «Ты ведь знаешь о порядке? Что это, по-твоему, такое?» «Ну, — растерялась Бо, — знаю немного. Порядок — то, как все должно быть». «Не совсем. Порядок — инстинкт самосохранения мира. Он не плохой и не хороший, не злой и не добрый. Он просто есть». Мы все хотим быть в порядке. И лицевая сторона тоже хочет быть в порядке. Как Гела. Она как-то бегала по стройке и вернулась вся в занозах. Потом сама показывала мне, где болит. Вот и лицевая сторона тебе покажет. Нужно только быть очень внимательной. И не злиться, а ждать. И она с улыбкой посмотрела вверх. Туда, где начинали мелко подрагивать рельсы, поднимался ветер, приближался и нарастал грохот колес. Бо вскрикнула, когда собака внезапно выскочила прямо перед локомотивом и сиганула через пути. Товарный состав тащился мимо целую вечность. Перед глазами Бо так и стоял оттопыренный лохматый хвост. «Вот и хорошо», — с кошмарным равнодушием произнесла Милена, когда все стихло, и отправилась смотреть. У Бо коленки подгибались. Подышав, она заставила себя сделать несколько шагов и замерла. Из-за насыпи отчетливо доносился голос Ники. «Не надо, здесь недалеко. Давай я все-таки с тобой». Пока она карабкалась по склону, Тин говорил: «Вы идите, Гела сама к нам вернется». А когда, наконец, выбралась на пути, встречный поезд помешал рассмотреть, куда Арсеника пошла дальше. «Каждый из вас в одиночку справляется с Есми». Начала бой, не смогла закончить. Объяснять было бессмысленно. Держаться вместе и надеяться на их помощь тоже. «Давай дождемся Геллу», — предложила Милена. Бо пнула снег и отошла. Тин увязался следом. Она отошла снова. Так и мотались по кругу, пока он не крикнул: «Да не можем мы! Я что, должен был ей врезать, как Есми?» «Мы бы врезали», — ухмыльнулся Волхв. «А дальше?» «Тащить ее такой в монастырь потом? Или, может, прямо тут прикопать? Ты бы смогла?» «Не смогла бы», — огрызнулась Бо. «И хватит орать на меня, думать мешаешь». «Мы не убийцы», — тихо добавил Тин. «Если ты вот на это надеялась, то нет». «Может, помолчишь уже?» Внял наконец-то. Так и стояли спинами друг к другу, глядя в разные стороны, пока Милена не позвала: «Гела!» Подскочившая дворняга облизала ей пальцы. «Иди с ней. Она покажет. А нам еще нужно поискать Есми». «Что покажет?» Но отвечать стало некому. В Все трое сгинули в этом своем полпути, будто их черт побрал. «Ладно», — сказала Бо, чувствуя себя неловко из-за того, что приходится разговаривать с собакой. «Показывай, что там у тебя». За перелеском начинались ангары. Потом длинный бетонный забор, забитый граффити. Наконец, панельки, выходящие окнами прямо на пути. И снова рельсы. Бо даже сомневалась, что имеет право здесь находиться. Вокруг было пустынно. Только позабытые с виду товарные вагоны бесконечными гусеницами тянулись в бесконечное же никуда. Она собиралась подозвать собаку и возвращаться. Однако Гелла перестала водить носом по земле и уселась возле строительного вагончика, переделанного в жилой. Бо послушно начала обходить его по кругу, чтобы найти дверь. Но тут же нырнула обратно за угол. От бытовки отъезжала знакомая Киа. Значит, и бесноватый Девлинский здесь. «Молодец, умница!» — шепнула она. Выждала немного, а потом осторожно заглянула в бытовку через зарешеченное окно. Арсеника была там. По-видимому, отпирала кладовку, а потом... Обратно к монастырю Гела вела ее через город. Бо едва понимала, зачем, куда идет. Ясно одно — Ника теперь у них. Девлинский и Арсеника ее удерживают. Больше она ничего не могла сделать. Под подошвой хрустнула свежая еловая ветка. Вся колдун и колдуница еле боится. Дорожки еловых веток тянулись с разных сторон, у подъездов виднелись гробовые крышки. Девлинский привез в свой город не только Нику. Он привез хаос. «Раз хаос теперь здесь, значит, у нас его нет?» Заспанный Костик глотнул кофе и наморщил лоб. «Скорее всего, и здесь, и у нас. Но точно я не знаю. Надо возвращаться. Меня попросили найти Арсенику, и я ее нашла. Остальное не ко мне. Игни должен знать, что Ника в Арзамасе 23». «Чего?» — не выдержала она, когда оба поспешно отвернулись. «Хотите сказать, что вы не со мной?» «Я остаюсь», — признался Костик. «Если здесь начнется то же самое, Миленка одна не справится». «И мы остаемся», — сказал Мавр Волхв. «Один хаос просрали, зато на другой успеем». У Бо задрожали губы. Она вскочила, оттолкнула стул и чуть не сшибла игуменю Варвару, которая тихонько стояла у нее за спиной и так смиренно улыбалась, что гнев мгновенно схлынул. Только пустота осталась. «Я могла бы вас отвезти. Давно из города не выбиралась. Посмотрю хоть, что там у людей». «А вы?» Она кивнула Мавру Волхву. «Очень понравились нашей Миленочке. Она считает вас по-настоящему честным человеком». Бо открыла рот, чтобы рассказать об украденных деньгах, но посмотрела на Мавра Волхва и осеклась. Тот словно сделался на пару сантиметров выше. Позорить его перед матушкой отчего-то расхотелось. «Поедем с вами», — неожиданно выдал он и тоже встал. «Ригерт этот шибко борзый. А сам ты днем не украдешь, ночью не уснешь», — подумала Бо, но отказываться не решилась. Сейчас она была рада даже такой компании. Спустившись с крыльца, монахиня деловито уселась за руль микроавтобуса, щедро обклеенного знаками «Начинающий водитель». Первым делом Бо пристегнулась. Потом заметила на полу забытого мягкого зайца и, наконец, спросила. «Сколько у вас в приюте детей?» 6. Миленочка самая тяжелая». Ворота перед ними открылись автоматически. «Куда нам?» «Михайлов полом?» «Не знала, что там еще кто-то живет». «Да, приходится тратить время на разъезды. Врачи иногда приезжают к нам, но в некоторых случаях это невозможно. Еще и потерапия, бассейн, специальные смены в лагерях. Мы не держим их в четырех стенах и ни от кого не прячем. Может, вам помощь нужна? Я не дефектолог, но надеюсь закончить аспирантуру по психологии. И права у меня, кстати, есть». Предложила и сама испугалась. Но уже предложила. «Приезжайте, всему научим. Вот только я не готова уйти от мира, как бы пошла она на попятную. Так и живите себе в миру. Задачи разные есть, каждому найдется служение по силам. «Сегодня пойдем на служение», — говорила мама. Это означало, что вместе они поедут в старый дом на Ванеево, где прямо в квартире на первом этаже собирались вещи для людей, которые не могут эти вещи себе купить. Нужно было отсортировать годное от совсем никудышного. Особенно интересно было перебирать обувь. Никто не ругал, даже если ты примеришь какие-нибудь фееричные алые туфли на шпильке. Брать себе ничего не разрешалось, зато хозяйка квартиры кормила всех, кто приезжал помогать супом и жареными пирожками с картошкой. Еще там были другие дети. И в целом все они больше бесились, чем работали. Постепенно служения сошли на нет. Бо по ним скучала. Даже узнавала, существует ли еще та квартира и та женщина, что собирала вещи для малоимущих, но ничего не нашла. Особняк Анатолия, который так понравился ей вначале, больше не вызывал теплых чувств. Рабочие уехали, и двор окончательно обезлюдил. Ворота оказались заперты, к домофону долго никто не подходил, и ждать под камерами, которые таращились с каждого столба, было неуютно. «К Анатолию!» — сказала Бо, когда с той стороны наконец-то звались, и поняла, что сама бы себя не пустила. Анатолий Иванович просил не беспокоить. «Хотя бы Ригер-то тогда позовите. Он в отъезде». «Ну, пожалуйста». Она беспомощно оглянулась на монахиню, которая осталась в микроавтобусе и выглядывала из-за руля. «Это важно. Просто передайте Анатолию Ивановичу, что мы здесь». Минут пять ничего не происходило, и когда Бо уже решила, что на станции Ария сядет в электричку до дома, створка ворот поехала в сторону. Шурша гравием, микроавтобус пополз к усадьбе. Бо не стала садиться и прогулялась пешком. Анатолий ждал их в холле. Хотя бы в нем она не ошиблась. «Прошу». Это был тот же кабинет с камином и головой лося. «Вы что-то хотели мне сказать?» Бо показалось, что он держится строже, чем в прошлый раз. Она даже ощутила укол вины, не слишком понимая, за что, и вдруг догадалась. Деньги. Наверняка он уже обнаружил пропажу, но все равно впустил их и готов выслушать. Да чего неловко. «Вот», — выступил вперед Мавр Волф и припечатал к столу свернутые купюры. «Только 2000 не хватает». Игуменья уже открывала свой потертый кошелек. Анатолий поспешно спрятал руки за спину. «Это лишнее. Я и так уже впечатлен тем, как слово Божье людей меняет. Признаться, не ожидал». «Нам нужно поговорить с Антоном Ландером», — сказала Бо. «Мы приезжали сюда вместе». «Ландер? Это кто-то из ребят Эша?» «Нет, пока не получится». «Но хорошо. Тогда хотя бы с Ригертом. Он сам отправил меня найти Арсенику. Я нашла. И должна ему об этом сказать. Эш сейчас в городе, вернется через пару дней. Да, может, вы не откажетесь от кофе? Для гостей я варю его сам». «Не откажемся», — подмигнула своим игуменья Варвара, и когда Анатолий их покинул, Бо тоже вылетела за дверь. В прошлый раз медицинские кровати переносили во флигель. Игни там могло не быть, но что-то подсказывало, что больше ему быть негде. Мимо кухни, хозяин как раз прогревал на песке джезву, она прокралась не дыша. Ноги в носках скользили по паркету, хотелось разбежаться и катиться, как на коньках. Так бы и сделала, если бы не расставленные тут и там скульптуры и вазы. В гулком пространстве коридора, соединяющего главное здание с флигелем, отчетливо раздавался стук. Несколько сердец соревновались друг с другом в скорости биения. Ошибиться дверью было невозможно, и Бо застыла на пороге, рассматривая лежащих среди проводов и датчиков. Первая узнала Илану, потом Игни. На разговор с ним сейчас и правда можно было не рассчитывать. «Кто вас сюда пустил?» «Это была не охрана, просто женщина-медичка в халате и маске». «Я заблудилась». «Уходите». Сердито оттеснив Бо обратно за порог, она захлопнула перед ее носом дверь. Там, в этой палате, было довольно свежо. Окно приоткрыто, на фрамугу, точно. Без решетки. Обыкновенное окно в сад. Бо это запомнила. «Нам придется его украсть», — договорила она и смолкла, как только Анатолий вернулся с кухни. Еще подумала, что этот дом будто обречен на воровство. Денег ли, людей. Слишком здесь много всего. Руки буквально сами тянутся. Игуменья Варвара, пунцовая от такого предложения, шумно подула на кофе. Зато Мавр Волхв сидел довольный. У него появился шанс реализоваться. «Покину вас ненадолго», — пробормотала игуменья и пошуршала к двери. «Мы тоже отлучимся», — кивнул хозяину Мавр Волхв. «Кофе выше всяких похвал». «На втором этаже!» — крикнул им вслед Анатолий и растерянно посмотрел на Бо. «Все нормально?» «Чертовски хороший кофе!» — нисколько не соврала она. «Что-то такое, вы знаете, чувствуется аутентичное. Очень насыщенный вкус. На песке варили?» Пультовую Мавр Волхв приметил еще во время первого визита. Как и то, что за камерами здесь следит всего один человек. Болтовню с ним игуменья Варвара взяла на себя. Сам Мавр Волхв уже должен был добраться до флигеля. «Просто уговорить», — сказала Бо. «Просто уговорить», — подтвердил он как-то очень поспешно. «Этот явно не будет церемониться, но какая теперь разница?» Бо положила руку на стол так, чтобы циферблат часов оставался перед глазами. Заметила. «Красивый у вас дом». Анатолий рассеянно покивал ей, но не ответил. «А расскажите, как вы его строили?» Кажется, за дверью мелькнуло черное одеяние игумени, но Бо побоялась туда смотреть. «Очень долго», — сказал Анатолий. Разговор категорически не клеился. «Интересно, как там дела у Мавра?» «И магазинов рядом нет», — не сдавалась она. «Деревня брошенная. Зато нету людей». «Вы устали от людей?» Кажется, нащупала больное. Он помолчал, помешивая ложечкой кофейную гущу, и вдруг обезоруживающе улыбнулся. «Им все время от меня что-то нужно. Как и вам, верно?» «Нет», — вскинулась Бо и подскочила, взмахнула руками, чтобы помешать ему выглянуть в коридор. «Нам ничего не нужно, честно. И мы так благодарны за гостеприимство». «Тогда что сейчас делают монашка и вор?» Бо не нашлась с ответом. «Думаю, вам пора. И вам, и вашим друзьям. Прощайте». «Продам квартиру», — решила она, пока бежала к воротам. Игуменья Варвара уже сидела за рулем, микроавтобус дымил выхлопной трубой. «Продам квартиру, куплю такую же однушку в Арзамасе 23, поближе. Неохота далеко мотаться». Намоталась. «Ад!» — выдохнула Бо, падая на сиденье. Подоспевший Мавр Волхв втаскивал следом вялого и какого-то безучастного Игни. «Ад, ад, ад!» Кажется, он все понял. «А можно побыстрее?» «Этот был типа в коме», — пояснил Мавр Волхв. «Но курица в халате его на раз-два оживила. Чего уставилась так? Плохого я и не сделал, пугнул только». «Ты не психуй, погони нет. У них там девчонка умирает». Игня. К концу вторых суток стало ясно, что Ригерт просчитался. Можно было выманивать и расстреливать Есми бесконечно. Это все равно ничего не меняло. С утра переместились на Перекопскую, в ДК станкозавода, который, как и предыдущий, всем фундаментом стоял на изнанке города. Отработали Ленинский район и уже собирались двигать в Автозаводский, но сказки от чего-то вздумалось еще раз проверить на всякий случай. Лучше бы не проверяла. «Новое», — доложила она ошарашенному Ригерту. «Столько же. По всему району. Хоть сначала начинай». Ригерт откупорил очередную бутылку и отправился в одиночестве курить карту, как будто в этом был хоть какой-то смысл. Князев сидел в пустом оконном проеме. Сказка с плащом Ригерта на плечах нахохлилась рядом. «Так что?» — усмехнулся Князев. «Мы все еще должны быть благодарны Эшу». «Виноват не Эш. Он делает, что может». «Ничего». Тут Игни при всей своей неприязни к Ригерту не мог с ним согласиться. Он был уверен, что идея с медикаментозным сном изначально принадлежала Ариману. И да, она была неплоха. Вот только действительно рассчитывать таким образом очистить город было довольно наивно. Разве что потянуть время. Ригерт по-настоящему ошибся только в одном. В том, что спящий Игни будет полезнее действующего. Но это было личное. И это было глупо. «Жаль, Шана не с нами», — внезапно сменила тему сказка. «Но бы точно что-нибудь придумала». Князев встряхнулся. «Да, кстати, почему она не с нами?» «Депрессивный эпизод. Ты что, не знаешь? У нее руки превратились в грабли, как у бабки ее». «Так вот почему коровья смерть не задержалась на лицевой стороне вместе с Никой. Она избегала встречи. Не хотела, чтобы Князев видел ее такой». Очередной тонированный автобус подогнал свежих стрелков и забрал тех, кто отработал свою дьявольскую смену. Людей организовал Толя, и Эш оберегал их. Как мог оберегал. Он давал им отдых. А что будет, когда вернется такой работяга домой, и жена, если еще жива осталась, навалит ему макарон с котлетами и стопку нальет, никого не волновало. Вторые души не менялись. Еще вчера, впервые за долгое время увидев день, они как дети носились под дождем и кидались под таявшим снегом. Сейчас стало понятно, насколько все устали. Никто уже не вздрагивал от звука выстрелов и не вел подсчет отправленным наизнанку города Есми. Соревнование, которое недавно их развлекало, перестало казаться забавным. Все они притихли где-то внутри заброшки. К тому же парниша с татуировкой оказался ранен. Ему бы поменяться местами с первой душой, но Ригерт лишил его такой возможности. Только доктор Смерть сейчас о них и заботилась. Рану наверняка обработала, повязку наложила. Спите, милые, умирайте. Нет никаких сомнений, что Ригерт выбрал ее из бывших двоедушниц. И всем вроде бы хорошо. Ребята спасают город и одновременно себя, семимильными шагами приближаясь к обычному человеческому существованию. Но отчего-то не покидало ощущение, что все они сейчас на невидимой грани, за которой начинаются срывы, конфликты и необдуманные поступки. Ригерт тем временем подсобрался. Сунулся в заброшку, чтобы распределить квадраты, но не тут-то было. Рабы взбунтовались. «Черт с два! Тебе туда надо, ты туда и иди!» «Поддерживаю коллегу!» Со всех сторон раздались одобрительные возгласы. Князь благоразумно помалкивал. Сказка тоже соблюдала нейтралитет. Подтянула к себе косу и напряженно посматривала то на Ригерта, то на остальных. Игни не удивился бы, попытайся она, если надо, заставить их работать силой. «Ребята, ну эй!» — мгновенно сменил тон Ригерт. «Мы это обговаривали. И я, между прочим, завернул приезжих, которые многое бы отдали, чтобы оказаться сейчас на вашем месте. О коматозе я с тобой, урод, не договаривался». Лязгнул металл. Спустя мгновение четверо недовольных стояли, прижавшись друг к другу спинами, под прицелом двух десятков автоматов. «Эш», — подала голос сказка, — «это лишнее». «Как ты сейчас, конвоир Ригерт? Бесишься?» «Еще бы. Всем здесь теперь понятно, насколько ты потерял контроль. И ничего им не сделаешь. Других двоедушников у тебя нет. Только одна эта девочка, кажется, по-прежнему верит в твою серьезность». «Все очень устали», — уговаривала сказка. «Ребят, ну не молчите. Давайте обсудим». «Да, перерыв. И пожрать горячего». Ригерт расхохотался. Вооруженные люди приняли это за сигнал и отступили. «Будет вам пожрать. И 2 часа наперекур». Из обломков мебели сказка сложила на полу заброшки костер. Ригерт действительно ухитрился организовать кейтеринг. Несколько бутылок питьевой воды и дошек в пластиковых лотках, что с учетом наглухо закрытых магазинов выглядело достойно. Наблюдая, как сказка переливает воду в здоровенную кастрюлю, которую сама же вытащила из чужой квартиры через полпуть, Игни поймал ощущение бессмысленности. Он мог бы делать сейчас хоть что-то. Заглянул бы в Арзамасе 23 в каждый угол, вытащил бы Арсеньку откуда угодно. И никто, никакой Девлинский. Да, есть еще Девлинский. Как он вообще сейчас выглядит? 5 лет назад Игне уже был на голову выше, но как будто смотрел на него снизу вверх. Дев казался ему невозможно умным. Особенно, когда вдруг бросался искать блокнот и быстро рисовал какие-то схемы или читал под настольной лампой, низко-низко наклоняясь к страницам. Дев жил в иной реальности. То, что Игни туда не попал, никак не связано с гробом. Нельзя было рассказывать ему про изнанку. Именно на ней он и перегорел. Окончательно замкнул свой мир на себе, выдуманном предательстве Игни и собственной избранности порядком. Тексты еще эти. Он как будто книгу писал. А Игня читал ее фрагментами, отрывками, сидя в круглосуточном интернет-кафе. В одном отделении со мной живет нечто странное. Я не могу понять, пациент это или работник больницы, потому что иногда оно просто лежит на свободной койке, повернувшись к миру спиной, а иногда бегает по мелким поручениям медсестер. У него нет пола и возраста, но, судя по короткой седой щетине на голове, оно старше меня. Все называют его Павлой. Иногда Павлу пробивает на разговор, и тогда оно путает мужские и женские окончания. Меня это бесит. Я постоянно его поправляю. А оно смеется и даже не пытается говорить правильно. Как-то раз я подстерег Павла возле столовой и спросил, нет ли у него второй души. Оно посмотрело на меня и едва заметно кивнуло, а потом с криками побежало по коридору, размахивая руками, как крыльями. Еще немного, и я тоже начну так делать. Из Арзамаса 23 ему пришлось сбежать точно так же, как ранее из Дзержинска. Ни один маленький город такой индивидуальности не выдержал бы. Дев встречался там с девчонкой, люто ее унижал, довел до истерики. В результате она попыталась зарезать его макетным ножом и сама себе навредила. А когда ее попытался защитить брат, Девлинский заминировал его машину гексогеном, спер его с производства, где применялась сварка взрывом. Некоторые записи появлялись и исчезали, как будто Дев пытался выкинуть что-то из себя, а потом забрать обратно. Половина меня, двоедушник, написал он, прежде чем окончательно забросить дневник. Оставшаяся половина — никто. Игни не отвечал, не знал, что отвечать, не владел его языком. Вот только этот Дев, который боялся, что начнет размахивать руками, как сумасшедший, и был тем самым Девом, которого он знал. И это пугало сильнее любого хаоса, сильнее возможной потери Ники, пожалуй, сильнее вообще всего. Князев старательно таскался за сказкой, хотя Ригерт и попытался превратить их двойку в отдельные единицы. Бесполезно. Стоило им разойтись, Князев тут же вернулся к ней полупутем. Девчонка, конечно, сильна. Вымоталась, должно быть, побольше остальных, но виду не подавала. «Как, думаешь, мы узнаем о том, что отбили долг? У меня уже 203, я считаю». «Поровну», — не задумываясь, ответил Князев. «В прошлый раз я узнал о закрытом долге, не то чтобы обычно. Игни уводил наизнанку города чужих Есми. Было пафосно». «То есть ты освободился и сам стал второй душой?» «Скажи, невезуха, отстой полный». «Да уж». «Вон в том подъезде, кстати, живет брат Иланы. Он прикольный, работает в институте прикладной физики». «Что у тебя с Ригертом?» «Ай да Князев, удивил. Кажется, сказку тоже, чуть косу свою не выронила. Мы просто очень давно знакомы. До того, как выплатить свой долг, Эш был моим наставником на лицевой стороне. Всему научил. Но он там, а я здесь. И если честно, я думаю, что все это с Есми он устроил из-за меня. Чтобы я тоже поскорее освободилась и перешла в предел порядка. Смотри, у брата Иланы, нашего брата, свет горит. Ха, нашла чем отвлечь. Но сказка повторила встревоженно. Антон, посмотри. И ушла в полупуть. Мрак, подумал Игни, когда Князев последовал за ней. Это вот так физики сейчас живут. Коммунальная кухня, длинная и узкая, заканчивалась окном, серость за которым выглядела привлекательнее, чем этот липкий стол, газовая колонка и кастрюля в потеках сбежавшего молока. Физик обернулся на скрип половиц. «Илана», — сказал он, — «а ты чего? В гости решила зайти?» Его белые глаза кошмарно увеличивались толстыми стеклами очков. «Миха, как это? Зачем?» Миха растерянно улыбнулся и сплеснул руками, словно и сам не мог этого понять. «Я...» Он снял очки и потер переносицу. «Просто устал. Я устал. Я работал всю ночь, а под утро встал, чтобы сварить кофе. Мне показалось, здесь есть кто-то еще. А это дядя Саня из 40-й квартиры. Только он полгода как умер. За свою вторую жизнь Игни повидал всякое. Но этого нелепого парня Есми даже ему стало жалко. Что было дальше, Мих? Он подошел к тому шкафу. Там Лидия Петровна, жена его, прятала деревенский самогон. Достал, выпил, мне предложил. Я тоже выпил, кажется, много. Он с сигаретой на подоконник, окно нараспашку. Только что был и нет нигде. Я туда-сюда. Потом к окну этому нагнулся посмотреть, а он уже у меня за спиной с сигаретой своей. И сигарета у него в зубах, значит, сломана. Я тогда от страха рука соскользнула. Но ничего не случилось. Странно, да? Ни царапины. Я встал, зашел обратно в подъезд. Даже не больно. Это, наверное, сон был. Устал и уснул. Сон увидел. Ты умер. Илана, что ты такое? А зачем? Он наконец-то заметил. Зачем тебе коса? Ты не Илана, да? Ты доппельгангер. Я, наверное, с ума схожу. Он провел по лицу крупно дрожащей ладонью. Сказка обеими руками взялась за древко. Ты что? Пробормотал Миха, отступая. Ничего этого нет. Коси коса, пока роса, прошептала сказка, замахиваясь. Роса долой, и мы домой. Лезвие рассекло воздух. Миха увольнем по медвежьей выставил пухлую руку, а второй наотмашь ударил сказку по лицу. Ее отбросило к стене. Коса осталась в руках Михи. И только что он держал ее неумело, как лопату, а в следующую секунду уже вскинул над головой. Сказка коротко вскрикнула. Между ней и Михой вырос Князев. Игни наблюдал, как опускается острие. Голова Князева вот-вот должна была расколоться надвое. Неизбежно. Но вместо того, чтобы исчезнуть, Игни открыл глаза. Слова. Слова, слова, слова, слова. Ни одного не осталось. «О, чувак! Живой?» Пока Игни вспоминал ответ, смутно знакомый человек спрыгнул с кровати и исчез за дверью. «Это кровать. Там дверь. Сейчас утро?» Вагонетки смыслов, сталкиваясь со словами, лязгали в висках. От напряжения у него разболелась голова. В поле зрения возникли двое — молодая, знакомая, и старая. Нет. «Наконец-то!» «Зачем так громко?» «Ты проспал половину дня и почти всю ночь. Как себя чувствуешь?» «Половину дня и почти всю ночь. И не видел, больше не видел Князева». Князев отчалил наизнанку, так и не успев этого понять. В предел его не возьмут, а значит, совсем скоро он узнает, каково это — уходить вверх по течению реки. В их неловкой борьбе за то, кто останется здесь, проиграл Антон Князев. Игнис шумно выдохнул и вжался затылком в подушку. Что с ним такое? Это пройдет, но нужно время. Нет у нас времени. Эй, ты вообще меня помнишь? Я Бажена, Бо. Ты жил у меня дома вместе с Никой. Он больше не двоедушник. А кто же тогда? Пустота полная. И непонятно, как с этим быть. Зачем он теперь? Игни уставился на старую. Ее присутствие успокаивало. «Я один», — сказал он взглядом, умоляя ее понять. «Один. Я. Вообще-то не один. Мы все тоже здесь. Мавр и Волхв жизнью рисковали, когда тебя вытаскивали». «Он говорит», — перебила старая, глядя Игни прямо в глаза, «говорит о своей второй душе. Ее больше нет. Я правильно поняла?» Игни обрадованно закивал. «И скажи, скажи мне, что делать дальше?» Но старая только гладила его по руке и, видно, тоже не знала. Никто не знал. «Ну, поздравляю», — сказала Бажена равнодушно. «Я, кстати, нашла Арсенику, если тебе это еще интересно». «Арсеника? Ну, конечно. Смысл. Последний его смысл». «Пусти!» вскрикнула Бажена, когда Игни схватил ее за запястье и сжал, потому что это было быстрее, чем ответить «да». «Дурак, теперь синяк будет». «Распоряжусь насчет обеда», — кивнула обоим монахиня. Когда Бажена снова на него посмотрела, Игни улыбнулся умоляюще и мирно. Кажется, простила. Присела рядом. «Они здесь. Ника тоже. С этим твоим Девлинским». «Где?» «Покажу», — шепнула она и помахала кому-то. Это была девчонка. Девчонка тащила пластиковый паильник с носиком и пахла куриным супом. Бульончик с укропом. Игни опрокинул его в себя залпом и даже не почувствовал этого. «Милен, еще что-нибудь есть? Тащи». «Коршунова», — припомнил Игни. Девочка к нему наклонилась. «Да, это я». «А я — наставник. Твой. Значит, еще увидимся», — кивнула она и вышла. Рядом на стуле аккуратно сложенные лежали вещи, не новые, но чистые. Помедлив, Игни откинул одеяло и начал одеваться. Бажена протянула ему куртку. «Это Маврина. Тебе оставил». «Маврина так Маврина. Главное, что как раз». Встав на ноги, он сделал несколько нетвердых шагов. Заодно понял, что место это похоже на монастырь. Икона, лампадка. Но еще и на детскую спальню в каком-нибудь приюте. Так все и было. Двор тоже оказался монастырским. Прямо перед ними спешили в храм две послушницы. Где-то поблизости глухо заворчала собака. Бажена шикнула на нее, и та затихла. «Ты уверена про Нику?» «Видела ее, как тебя сейчас», — отозвалась Бажена. «И как вот это все?» «Хаос?» «Несложно догадаться. Город опустел. Город засыпан еловыми ветками». «Он самый. Знаешь, я бы хотела еще раз поговорить со своими. С дедом, мамой. Но они ко мне не приходят почему-то. Просто хотят, чтобы ты жила», — как смог, объяснил Игня. Мертвые Бажены берегли ее от самих себя. Дальше шли молча, мокли под моросящим дождем. Летящая мимо скорая обдала грязью. Бажена отпрыгнула, Игни не смог. И никого навстречу. Не открылись магазины, школы и детские сады. Замерли на путях поезда. Только трубы Арзамаса 23 по-прежнему выбрасывали в небо дым, и одинокий мусоровоз свернул во двор, как будто все вот-вот проснутся. И по пути из дома на работу должны швырнуть пакеты непременно в пустой контейнер. Здесь. Та самая батина подсобка из записи Дева. Не узнать было невозможно. Со стены смотрела нарисованное черной краской лицо ребенка с распахнутым в крике ртом. Игни поднялся по железным ступенькам и прислушался. Внутри было тихо. Бажена сбегала куда-то, вернулась и потащила его за рукав. «Смотри!» Это была коробка из-под пиццы, просунутая между прутьями оконной решетки, с надписью из угла в угол. «Завтра в киношке. Если нет, я выберу сам». «Я знаю, что за киношка», — дернула его Бажена. «Я покажу». «Я тоже знаю». «Иди обратно». «Иди, все». Прежде чем исчезнуть, она несколько раз обернулась. Дэв знал, что Игни вспомнит. Он действительно помнил. Метров 500 направо и в лес. Это и есть киношка. Прибежище бомжей, романтиков, изгоев, а поговаривают, что и сатанистов. Бывший автосервис маньяка из 90-х Кудрявцева, который заставлял своих жертв дышать выхлопными газами через шланг от пылесоса. Дыра без окон и дверей, пропахшая мочой и блевотиной, густо черная от сажи внутри и со стрит-артом про шланг снаружи. Киношкой это убожество прозвали местные джанки. Именно они когда-то назначили заброшку железнодорожных путей отправным пунктом в свои мультяшные страны. Их больше нет. Ни стран, ни путешественников. А киношка осталась. «Я не отношу себя ни к кому из перечисленных», — произнес Игни то, что давно звучал наизусть. «Просто слушаю музыку и наслаждаюсь видами». Бывший автосервис был виден между деревьями издалека. Внутри ждала Ника. Игни versus Дэв. Когда-то, говорят, в автосервисе были ворота, но Дэв их уже не застал. Перекрытия между первым и вторым этажами обрушились после пожара. Осталась только железная лесенка, по которой все еще можно было попасть на морозильник, козырек над входом. Зимой его целиком заметало снегом, и они втыкали в сугроб банки с пивом. А летом Андрюха-доктор вытаскивал туда кресло и сидел с утра до вечера, как печальный кондор в ожидании мертвечины. Спился Андрюха. Был вполне себе электрик, а теперь цоколем лампы в патрон не попадает. Два разбитых школьных стула Дэв притащил из заднего двора своего бывшего техникума. Подтянул болты, вместо спинок приспособил фанеру. Заминированные сестрички сидели теперь внизу, сам черт бы не различил. Хотя... Он сбежал по лесенке, стащил кольцо с пальца одной из них и выкинул через плечо. Вот теперь да. Похлопал по влажной щеке ту, что закрыла глаза. Поправил уголок скотча. Ждем, терпим. Как же часто он об этом думал. Представлял по-всякому, разыгрывал реплики. Но там, в своих мечтах, не боялся. Ни разу. А сейчас... Вдруг. Хотя что может пойти не так? Ландер придет. Ответит мать его на вопросики наконец-то. Жаль, что не сохранились ворота. Их снесли родственники жертв Кудрявцева. Так бы Ландер постучал в дверь, а Дэв бы еще подумал, впускать ли его. Или Ландер не придет. Сидя на самой верхней ступеньке у морозильника, Дэв неподвижно смотрел в пустой дверной проем. И не шевельнулся, даже когда Ландер пришел. Но внутри мгновенно вскипела ярость. Одного взгляда хватило. Ландер не вспоминал о гробе каждый день чертовы 5 лет. Ландер не сомневался. Он все забыл. Забыл. «Почему ты не говорил со мной?» Дэв вскочил и крикнул. «Выбирай!» Только теперь Ландер его увидел. Даже в лице не изменился. Можно подумать, каждый день общались. Все девчонки эти, слишком из-за них напрягся. Даже сейчас они для него важнее. «Близко не подходи на всякий случай, вот там, в середине стой, да». «Ну что, привет?» «Привет». Дэв дернулся, готовый бежать к нему, как когда-то бежал по больничному коридору, теряя шлепанцы, чтобы успеть увидеть мамину руку, передающую пакет с фруктами. Но его возвращали в палату, и становилось только хуже. Привязывали к койке, шмонали тумбочку, забирали черствый хлеб, украденный из столовой, снова кололи. Павла скакала по коридору, размахивая крыльями. Дев тоже размахивал крыльями и вылетал из корпуса прямо через стену. Кружил над маминой головой, пока она не сядет в автобус, а потом возвращался и соединялся с привязанным к койке собой же, ошалевшим от жажды и просьб принести воды. «Выбирай», — повторил он и потер лоб, все уплывало куда-то. «Долго думает, долго. Какая вообще разница?» «Нет, не подходи. Справа или слева?» «Слева». «Принято». Дев с трудом вспомнил главное и поднял руку с пультом от телека из сгоревшей съемной квартиры. «Ты не отвечала, и я подумал, что неправильно тебя просил. Смотри, тут есть две такие кнопки «ОК» и «Экзит». То есть, что ты выбрал либо «ОК», либо «Экзит», понял?» «Дев, я понял. Давай поговорим». «Давай поговорим, надо же». «Конечно. Мы все здесь для этого. Начнем. Как ты считаешь, ты предал меня, когда не пришел?» «Да. Думаю, да. Я тоже так решил. Ок, смотри, нажимаю, ничего не происходит. Я тебе не вру. А дальше? Почему ты не появился ни тогда, ни потом, никогда, блин?» «Боялся. Ты постоянно был не один. Сначала в одиночной с санитарами, потом в общей с другими больными. Не хотел, чтобы из-за меня тебе стало хуже. Когда вы уехали из Дзержинска, я тебя потерял». «Ок», — согласился Дев неохотно и снова ткнул в эту «ок», чтобы Иг не убедился. Вопросы почти закончились. «God level, друг. Ты читал все мои файлы, но так и не ответил. Почему?» «Говори со мной. Говори. Говори. Говори», — попросил он. «Я 5 лет ждал. Мне не надо сложно. Надо так, чтобы я сейчас понял. Дев, я...» «Да ведь он как угодно сейчас отбрехается. Что хочешь, то и скажет. А ты никогда не узнаешь. Так никогда и не узнаешь». Дев глянул на свои мокрые, сгвозданные кеды, присел и медленно положил пульт рядом. «Ты можешь подойти к ней. Только руками не трогай на всякий случай. Я ничего не сделаю. Убрал, видишь? Иди, не бойся. А давай, как будто ничего этого нет. И мы вообще не здесь. Надо было пивка захватить, не догадался. Ладно. Не молчи, эй. Можем пойти в город. Посидим, где скажешь, сами без них». «Нет», — помрачнел Дев, — «так не получится. Еще вчера бы да, а теперь нет. Я тебе не верю. Что мне сделать, чтобы поверил? Ты ничего не можешь сделать. Просто скажи, почему ты, блядь, не отвечал?» И без того негромкие слова Игни заглушил шум электрички. Дев свесился через перила, но все равно не расслышал. Только заметил краем глаза быстрое движение снаружи в проеме ворот и попятился, нащупывая за спиной пистолет. Подумалось, не наш, не местный точно. Мимо проходил, сейчас свалит. Но валить длинноволосый парнишка в цепях и коже не спешил. Коротко, прицельно обшарил киношку взглядом и выкинул вперед руку. Девчонка, возле которой стоял Игни, согнулась и задергалась, повалилась на бок вместе со стулом. Под ней расплывалась бордовая лужа. Откуда этот хренов метатель ножей вообще взялся? Меткий, сука. С такого расстояния и прямо в сердце. «Сказка умерла. Вместо тебя умерла, Ландер». Ого, да тут тоже уважительные счеты. Но Дэв все-таки был первым. И бесшумно завел курок. «Ригерт, я не знал. Мне жаль. Подожди». Но ждать Ригерт не собирался и, казалось, выхватил очередной нож прямо из рукава. Дев напряженно наблюдал за ним с высоты. Нож предназначался второй девчонке, он видел это точно. Глазомер Ригерта сбоев не давал. Но Игни встал перед ней сам. Он выдернул с плеча нож и смотрел на него, будто не понимая, а затем повернул голову и растерянно отыскал взглядом Дева. «Да мы с тобой, брат, прямо как два слепых, которые ведут друг друга к яме и вот-вот упадут туда вместе». Чуть раньше, чем Ригерт сообразил, что здесь есть кто-то еще, Дев выстрелил. Отшвырнул пистолет и скатился вниз, подставил руки, как раз когда Игни споткнулся и начал падать. «Ничего, ничего, жить будешь», — бормотал Дев, пока тащил его к стене и усаживал в углу. «Ты еще не дошел до уровня Бога». Стучало что-то. «А, вторая задергалась». Дев метнулся к ней. «Ща, замри, сниму это». Как только пояс остался у него в руках, она рывком содрала прямоугольник скотча с губ и наклонилась, чтобы развязать ноги. Морщась от треска клейкой ленты, Дев присел рядом с Арсеникой. Она так и лежала с неудобно сведенными за спиной руками. В уголке глаза застыла прозрачная капля. Дев положил второй пояс возле ее головы и прикрыл ей веки. «Ты случайность. И так всегда было. Для меня, для Игни, для этого Ригерта тоже. Пусть из частиц твоей души получится много хороших людей, которые не будут случайностями. Спи здесь. And if you go chasing rabbits, and you know you're going to fall, ты отправляешься в погоню за кроликами и знаешь, что собираешься упасть. Я помогу». Пульт так и валялся у морозильника. Дэв сгонял за ним и протянул растерянной Нике. Та отшатнулась, замотала головой. Уговаривать и объяснять не было времени. И Дэв подбросил пульт в воздух. Нике просто пришлось его поймать. Дэв закинул руку Игни себе на плечо. «Держись, брат. Доедем. Помнишь, ты меня тащил, когда я от страха в обморок рухнул? Сам же, главное, напугал, я тогда вообще дерганый был. А все равно бы туда вернулся. Там еще было что-то, а сейчас ничего. Пустота. И я в пустоте. И ты. И она. Твоя это. Давай, сейчас за 10 минут долетим, помогут тебе. Садись. Давай ты мне». Бросил он Нике, которая все еще держала пульт двумя пальцами прямо перед собой, и обошел машину по кругу, выдергивая подошвы кет из грязи. «До больницы довезу вас и разбежимся». «На что ты вообще рассчитывал?» «Шш! В такие моменты нужна тишина. Это похороны, и даже старая автомастерская маньяка Кудрявцева заслуживает пары секунд молчания, прежде чем уйти наизнанку города». Дев вытянул руку с пультом и нажал «экзит». За деревьями громыхнуло. В небо пополз столб черного дыма. «Мы свободны. Вы свободны. Все свободны. And if you go chasing rabbits», — напевал он, заводя мотор. «Ты ненормальный». Внезапно ему стало легко и весело. «Да, в 14 лет я 8 часов пролежал в гробу. Ты все еще там, под землей. Ты так оттуда и не выбрался». Скорость росла. Дев с трудом вписался в поворот. Еще 4 минуты. «Игни рассказывал тебе про меня? Говорил, почему не отвечал?» «Да, он сказал, это был уже не ты». «Не я?» — растерялся Дев. Посмотрел на Нику через зеркало заднего вида. «А кто тогда?» Ника глянула вперед и взвизгнула. Зеленый свет на перекрестке сменился красным. На перерез уже выезжал груженный металлом тягач. Педаль тормоза провалилась в пол. «Арсеника, тварь!» Он еще успел представить, как все это будет, и дернул руль. Расплескивая по асфальту осколки стекол и куски обшивки, автомобиль с разгона вошел между исполинскими вращающимися колесами. Going to fall. Май. И птицы. И озеро. «Тут есть озеро», — заметила Ника. Спрыгнула с мотоцикла и побежала смотреть. Игни впрягся в лямки рюкзака, набитого книгами. Там их было 10, не меньше, и все нужные. Во всяком случае, по словам Бажены. Ника подскочила, невероятно довольная. Надо же, какого-то озера ей оказалось достаточно. Протянула руки. «Тяжело? Давай помогу». Она забрала себе половину книг и прижала стопку к груди. А вторая девочка? У нее тоже день рождения, мы ничего ей не купили. Ого, монастырь. Бажена теперь здесь живет? Нет, снимает в городе. Тишина такая. Но не как во время хаоса, по-другому. Спят уже все просто. Они помнят? В 49-м году на Бару погибло 200 человек. Студенты, рабочие, все они возвращались домой на фильянчике в старом речном трамвае. Перегруженный фильянчик столкнулся с баржей и мгновенно перевернулся. Утопленников штабелями укладывали в местном ДК. Для небольшого города это означало покойника в каждом доме. Родным запретили хоронить своих мертвых в один день и указывать верную дату смерти. Трагедию замолчали. Она осталась только в памяти выживших и в городских легендах. И еще о ней говорили борские есми. Да, Ник, все помнят. Но вот что именно они помнят? И что с этой памятью вообще делать? Не знаю. Просто хранить. Мы должны съездить к Деву. Я проверила, он на центральном городском в Дзержинске. Да, хорошо. Да. Он сам это чувствовал и знал, что Ника чувствует тоже. Все это время Дев как будто стоял у него за спиной. Невидимый и, в общем-то, дружелюбный, он все еще надеялся получить ответ. Не тот, что дала Ника. Это не ты. Настоящий. Ты же знаешь, что я все рассчитал, как бы говорил он. Мог бы проскочить, и тогда ударил бы вас. А я не проскочил. За эти 5 лет я неплохо научился рассчитывать. Игни сказал это, прежде чем появился Ригерт, но Дев так и не услышал. Я просто не смог признать, что виноват. И сделал вид, что ничего этого нет. Не нашел слов для тебя. Испугался. Избежал. «Он тебя не ненавидел», — сказала Ника. «Злился, скучал. Странно это все. Вы оба странные». «Так и есть». Ника прибавила шаг и первая обняла ожидавшую их на улице Бажену. «У нее пока урок, но она без конца про вас спрашивает. Знаете, о чем я думаю? Здесь идеальное место, чтобы открыть школу-пансион для вторых душ. Может, удастся найти других наставников, опытом бы обменялись. Я бы Мавра взяла, он как-то изменился, что ли. Кстати, где его куртка? Ты что, угробил его куртку? Ладно, он все равно умотал обратно в Вологду. Попробую найти такую же. Блин, доверил человек хорошую вещь. Еще попросил поаккуратнее». Под потолком класса покачивались воздушные шары. Скрипел и сыпался мел. Пожилая монахиня выводила на доске. «Joyeux anniversaire. Нужно не «сари», а «сэр». Милена стерла ошибку ладонью. «А можно я допишу остальное розовым?» Игни и Ника протянули ей руки. И она протянула перепачканные мелом пальцы в ответ. Антон. Каждый, рано или поздно, уходит вверх по течению реки. И это не окончательно. Пусть мы не будем прежними и ничего друг о друге не вспомним, но если я когда-нибудь еще встречу тебя в толпе, то узнаю, даже если ты будешь младше, с иным цветом кожи и разрезом глаз. Если заговоришь на другом языке, все равно узнаю тебя. Мы отыщем частички друг друга в себе. Обязательно. Ты и я сами делаем этот выбор. Цвет шарфа, в котором ты выйдешь на улицу. Музыка в моих наушниках. Открытая тобой книга. Маршрут, по которому пройдут сегодня мои ноги. Наш путь состоит из развилок, где каждый поворот — еще один выбор. Сложно ли попроще, важно или не очень. И то, каким он окажется, всего лишь вопрос цены, которую мы готовы заплатить. Цена слов. Иногда мы тратим их на тех, кому они безразличны, но молчим с теми, кому они сейчас важны. Ты всегда говоришь, я всегда не отвечаю. Ты касаешься меня, я отворачиваюсь, чтобы уйти. Так, не вписавшись в повороты, мы вписываем себя друг в друга и вечность. И только одно не зависит от нашего желания. Мы не можем остаться здесь, когда настанет время уходить вверх по течению реки. И сейчас я в последний раз смотрю на тебя. Я называю свое имя, пока еще могу его вспомнить. Не забывай меня. Пожалуйста, не забывай. Конец восьмого эпизода. Читала Саша Степанова специально для Букмейта. Слушайте другие аудиокниги и аудиосериалы в Букмейте.